Как-то раз один человек с сыновкой под мышкой отправился на деревенскую площадь посмотреть театральное представление. Узнав, что оно начнется еще не скоро, этот человек постелил на землю сыновку, лег на нее и заснул. Когда же он проснулся, представление уже закончилось. Он встал, скатал свою сыновку и отправился домой. Поистине, в основном люди не стремятся к духовному пробуждению, и потому они не бодрствуют, а спят. Это была притча Рамакришны. Меня зовут Соловей Жук, я студент группы Шакти 23, изучаю его в Москве, международном открытом йогу университете. Все информации на сайте openyogaclass.com. Там бесплатные интерактивные курсы, платно углубленные изучение йоги, сам можно стать преподавателем на русском и английском языке.